«Ани-чан, ты в порядке?» – спросила маленькая Цубаки с беспокойством, и в глазах Акина и Шури тоже было беспокойство. Он оглянулся, поворачивая лицо в бок. «Я в порядке, девочки, это всего лишь маленькая рана на плоти». Сказав это, он продолжил движение вперед, вскоре он достиг ангела и поднял его за шею, только чтобы обнаружить, что падший ангел все еще был в сознании. Декстер все еще злился на него за то, что он пытался причинить боль девочкам, поэтому он спросил, глядя на него угрожающими глазами: «Вы действительно любите мучить людей, не так ли?» Услышав Декстера, Кай рассмеялся со всей силой, что смог собрать, и сказал: «Они просто домашний скот для нас». Потом плюнул в лицо Декстеру. Декстер достал из кармана тряпку и вытер лицо, затем сказал со злой улыбкой: «Давай посмотрим, что ты будешь делать, когда станешь им». После того, как он скопировал память и способности Валеры, у него возникла идея, почему бы не попробовать использовать свою способность Сриати для создания силы, которая могла бы извлечь родословную, силу, душу и воспоминания о его цели. Таким образом, он начал работать над этим во время своей медитации и создал силу, называемую Экстрастион. Таким образом, он мог многое изменить в этом мире. Не понимая, о чем говорил Декстер, Кай посмотрел на Декстера, как будто Декстер был умственно отсталым человеком. «Ты думаешь, что можешь отнять у меня эту силу? Ха-ха-ха-ха! Как глупо, мы стали падшими после того, как предали учение Бога. Даже Бог не может отнять эту силу у нас. Так как же вы, жалкий человек, мечтаете отобрать эту силу у нас?» Декстер посмотрел на него с удивлением, положил руку на голову Кая и сказал: «Хотя я не Бог, но у меня есть сила, чтобы забрать силу у вас. Сейчас, добыча!» – закричал Декстер, глядя на Кая холодными глазами. Внезапно на Кая напала боль, которая была сильнее смерти. Он начал визжать и испытывать судороги, пытаясь убежать от Декстера. Каждый мог почувствовать нечеловеческую боль, которую он переживал. Маленькие девочки вздрогнули и спрятались за Шури, держась за ее одежду, и крик время от времени достигал максимума, тогда как у Шури была садистская улыбка на лице, когда она смотрела на события со сложенными руками. После часа нечеловеческой боли Декстер отпустил голову Кая, и он упал на землю без сознания с бледным лицом. Это был его первый раз, когда он использовал Экстрастион, поэтому он не знал, чего ожидать от этого, но был удивлен, что получил три разных результата от этого. Во-первых, он получил родословную ангела, во-вторых, он получил душевную силу ангела, и в-третьих, он получил физическую силу ангела. Все они парили перед ним в форме шара. Декстер был впечатлен его новой силой, затем он махнул рукой перед шарами и сохранил силу в своем системном инвентаре. «Декстер, ты с ним покончил? Тогда я могу воспользоваться своим ходом?» – спросила Шури с садистской улыбкой. Декстер посмотрел на Шури и почувствовал, как немного похолодало за спиной, но, прежде чем он успел ответить, маленькая Акина спросила: «Мама, мама, что ты собираешься делать?» Шури издала садистский смех и сказал: «Плохих парней нужно наказать». «Вы собираетесь наказать его сами?» – тетя Шури спросила. «Маленькая Цубаки». «Конечно, я. Он заставил меня представить себе много разных и ужасающих вещей. Поэтому я хочу отомстить». Шури, глядя на девочек, сказала: «Но вы, девочки, должны вернуться домой, а я позабочусь о нем». Сказав это, она посмотрела на Декстера и тихо спросила: «Декстер, ты не мог бы отвезти их домой?» Декстер посмотрел на нее и вздохнул. «Я хочу, но я не могу оставить вас в таком состоянии. Итак, ты говоришь, что не хочешь». Шури посмотрела на него немного угрожающе. Увидев это, он повернулся к девочкам и сказал: «Ну, девчонкам пора возвращаться». «Нет, мы хотим остаться. Мы не хотим быть одни в доме», сказали они обе. «Теперь работа для старших, и дети не могут здесь оставаться. Но я обещаю вам, что, когда это будет сделано, я отвезу вас в любые места, которые вы захотите». «Хорошо», сказал Декстер, глядя на девочек, и почти сразу их надутые губки превратились в улыбки. «Это обещание, Ани-чан», сказала маленькая Акина, показывая свой правый мизинец. «Не забудь Ани-чана», сказала маленькая Цубаки, показывая ему свой мизинец. Он тоже протянул мизинец и дал обещание, затем уложил их спать и превратил в кольцо на кровати. Глядя на то, что девочки исчезли с места, Шури была шокирована, но проигнорировала это, так как будет время поговорить позже. Наконец она повернулась к падшему ангелу и начала приводить его в сидячее положение, пока Декстер смотрел на ее работу со спины. «Итак, что ты собираешься делать с ним?» – спросил Декстер немного озадаченно. «Просто маленькая месть», – ответила Шури и начала искать камень и собрала несколько из них возле полумертвого падшего ангела. «Можете ли вы разбудить его?» – спросила Шури, пытаясь выбрать камень. «Конечно», – сказал Декстер, и с помощью магии он встряхнул падшего ангела, и тот проснулся. Когда Кай проснулся, он посмотрел на окружающих, затем начал смотреть на себя и сердито сказал: «Что ты сделал со мной, ты, грязный человек?» «Ничего особенного, я просто забрал силу, которой ты так гордился», — ответил Декстер, услышав, что Кай испуган до смерти. «Ты не можешь этого сделать, никто не должен этого делать», — начал бормотать Кай, словно потеряв свою душу. «Верни мне мои силы, человек». «Не могу, теперь, если вы меня извините. Эта прекрасная леди хотела поговорить с вами довольно давно», — сказал Декстер, глядя на Шури. Шури вышла вперед и спросила, поднимая тяжелый камень: «Ты действительно хотел убить меня, не так ли? Ты даже не думал, что случится с моими маленькими девочками. Почему бы мне не задуматься, убивая скот?» Кай ответил нагло. Это так сказав, это, Шури швырнула камень о руку на большой палец ноги Кая, и леденящий кровь вой вырвался изо рта Кая. Затем Шури продолжал раздавливать пальцы один за другим. Это просто пытка, и Декстер просто присутствовал. Наконец, после часа пыток, Шури снова подняла руку, чтобы, наконец, раздавить голову Кая тем же камнем, в то время как на ее лице появилась садистская улыбка, и теперь ее платье было покрыто брызгами крови. Поэтому Декстер подошел, обнял ее сзади и сказал: «Хватит, дорогая. Тебе было весело», и взмахом руки он создал огонь и сжег почти мертвого падшего ангела. Падший ангел даже не имел сил кричать и горел, как будто это было облегчением. Увидев горящее тело, Шури потеряла свою душу, и камни упали с ее руки, и она потеряла сознание в объятиях Декстера. Увидев это, Декстер вздохнул, телепортировал ее на ринг и очистил место от всего, что могло бы на них указать. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 26. Чистка. Устроив все на месте, Декстер переместился и взял шкафчик измерений с земли. Выключив его, он положил его в свой инвентарь, чтобы учиться, когда у него будет время, чтобы сэкономить. Затем он тщательно проверил сайт, чтобы узнать, не пропустил ли он что-нибудь. Видя, что никаких доказательств нигде не осталось, он покинул это место. Сняв пальто, он надел его и направился к дому. Находясь в пути, он телепатически попросил Валеру найти себе отель на ночь, и он найдет ее днем на следующий день. Пройдя 30 минут, он добрался до своего дома, открыл дверь своим ключом и вошел внутрь. Положив пальто в стиральную машину и выбросив наполовину обожженную рубашку, он вынул халат из шкафа в ванной, а затем нанес много антисептика на внутреннюю сторону халата и надел его. Ему понадобится чья-то помощь, чтобы очистить его рану. Он не смог излечить свою рану немедленно с помощью магии, поскольку свойство легкой магии заключается в том, что оно замедляет заживление, поэтому потребуется некоторое время, чтобы правильно ее залечить. Декстер достал деревянную скамейку из своего кольца для хранения и поставил под углом 90 градусов от ванны, которая находилась в конце ванной комнаты прямо напротив входа. Видя, что скамейка была правильной высоты, он наложил на нее несколько чар, чтобы любой, кто на ней сидел, почувствовал, что они сидят на подушке. Он снял Шури со своего кольца и положил ее на скамью. Ее волосы упали в ванну, а ее тело лежало на скамейке. У нее были пятна крови по всему телу, и ее волосы были в беспорядке. Он медленно наполнил ванну теплой водой и начал мыть ее волосы, стараясь не разбудить ее. Постепенно ванна наполнилась теплой водой, и ее волосы стали мокрыми, а затем вода стала красной, поэтому Декстер начал медленно мыть волосы, делая как можно меньше движений. Но кто бы мог спать, если бы кто-то вылил воду на их волосы? Шури приснился приятный сон о том, что она и маленькие девочки живут счастливо. Она мечтала встретить Декстера, получившего ранение на пути к святыне, и отвела его к себе домой, чтобы оказать первую помощь. Затем медленно, пока Декстер исцелялся, они оба жили в любви друг к другу. У них были близнецы, которых они называли Цубаки и Акина. У них была счастливая маленькая жизнь, когда в их жизнь вторгся падший ангел. И этот падший ангел был не Каим, а Баракиэлем. Он хотел убить ее, но Декстер пришел им на помощь как раз вовремя, и после долгой и тяжелой схватки Баракиэль был окончательно побежден Декстером ценой множества травм. После того, как драка закончилась, внезапно начался дождь, и она сначала была извлечена из своего сна. Она почувствовала, что ее волосы были влажными, и соединила их со своим сном, и подумала, что это из-за дождя, но потом она почувствовала запах антисептиков и вспомнила, бой Декстера был с Каем, и, наконец, она проснулась от сна. Она начала паниковать, но потом воспоминания затопили, и она успокоилась. Она начала анализировать происходящее, не показывая, что проснулась. Но Декстер был профессионалом в оценке людей, хотя он игнорировал то, что Шури притворялась спящей, и в его голове возникла порочная идея. Шури начала чувствовать себя хорошо с заботой, проявленной Декстером, и начала получать удовольствие от умывания. Наконец, очистив волосы от крови, Декстер пробормотал: «Смотри, она вся грязная от крови, мне придется снять всю ее одежду». Услышав это, Шури напряглась, но позволила ему продолжить, притворяясь беспомощной. Поэтому Декстер начал понемногу рвать одежду. Наконец, через несколько минут она лежала на скамейке только в своем нижнем белье. Сцена для Декстера была настолько зрелой, насколько это было возможно. У Шури была бледная кожа, большая грудь, и в настоящее время ее соски торчали на ее лифчике, а ее трусики были немного влажными. Декстер хотел сжать ее грудь и вообразил, что его дыхание стало учащенным. Он медленно поднес руки к ее груди. Он также мог чувствовать волнение, которое испытывала Шури. Ее дыхание также стало быстрым. Наконец он пробился к ее груди и ущипнул ее соски, и изо рта Шури вырвался вздох. Затем Декстер вздохнул и начал мыть ее окровавленные руки и ноги. Тщательно омыв ее, Декстер надел халат, вытащил ее из ванной и закрыл дверь. Шури наконец открыла глаза и посмотрела на дверь со сложным выражением лица. «Итак, вы не хотите проявлять больше инициативы. Посмотрим, что ты будешь делать ночью», — Шури подумала. Потом встала и пошла в свою спальню. Она избавилась от обычной ночной усталости и начала готовить еду на кухне. Через полчаса Декстер наконец вышел из ванной и, увидев пустую скамью, почувствовал себя немного растерянным, но он положил скамью на кольцо и перешел в свою комнату, чтобы переодеться. Он нанес много антисептика на рану и направился на кухню. Шури все приготовила, а после того, как они поужинали, Шури спросила о девочках, а Декстер вытащил девочек из ринга и собирался убрать магию, когда Шури сказала, что им будет хорошо спать сегодня вечером в волшебном сне, и Декстер согласился. Положив их в постель, Шури попросила: «Покажи мне свою рану», беря аптечку из кухни. Декстер снял рубашку, и Шури начала чистить рану, ничего не сказав. Наконец, одев его, она пошла в спальню, чтобы спать с девочками, и Декстер перешел в свою комнату, чтобы уснуть. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 27. Ночной визит. Прежде чем упасть на кровать, Декстер наложил на кровать амортизирующий брелок, чтобы его спина не касалась поверхности, а затем погрузился в сон. Когда он попытался повернуться во сне, он почувствовал, как что-то связывает его руки. Когда он пытался пошевелить другой рукой, но и она оказалась связанной. Это не было похоже на то, что он был связан. Не понимая, что случилось, он открыл глаза и увидел, что Шури лежит на кровати с ним. Почувствовав движение Декстера, Шури открыла глаза и посмотрела на него, затем их взгляды встретились. Декстер почувствовал борьбу в ее глазах, но, игнорируя ее, спросил спокойным голосом: «Шури, почему ты связала меня?» «Потому что», — после некоторой паузы она продолжила, — «я хотела поговорить с тобой». «Тогда была ли причина, чтобы связать меня?» — спросил Декстер, пытаясь расслабиться. «Я думала, что это будет интересно», — сказала Шури с язвительной улыбкой. «Ах, тогда о чем ты хочешь спросить меня?» — сказал Декстер, все еще пытаясь снять привязку. «Не беспокойтесь, мой дорогой Декстер, они не ослабнут, пока я не захочу», — ответила Шури с ухмылкой, проводя пальцами по голой груди Декстера, все еще лежа на его руках. Декстер попытался использовать телепортацию для перемещения, но обнаружил, что его магия запечатана. Затем он начал создавать навык пожирателя, все еще пытаясь слушать. Он знал, что она не причинит ему вреда, несмотря ни на что. «Так, скажи мне, почему ты все еще не съешь меня?» — спросила Шури, глядя ему в глаза и приближая свои губы к его. «Ты не та пища, которую я мог бы съесть, когда захочу», — ответил Декстер, пытаясь сосредоточиться на своей задаче. «Это так», — сказав это, она медленно села на кровать и ослабила прозрачную ночную одежду, которую носила, показывая свое великолепное тело. Придвигаясь ближе, она приближала грудь к его лицу, не позволяя груди касаться его лица. Ее розовый сосок просто плыл перед его ртом, но из-за привязи он не мог двигаться даже на дюйм. Декстер чувствовал мягкую кожу на животе, на груди и почти слышал ее сердцебиение. Выдержав так долго, как мог, Декстер сказал: «Но теперь я действительно хочу тебя съесть». Но Шури издала хитрый смех. «Извини, дорогой, ты потерял свой шанс. Ты должен был воспользоваться этим, у тебя был шанс». Она медленно сняла верхнюю одежду и увидела выпуклость в его штанах. «Похоже, кто-то стремится к действию», — сказала она и начала двигать рукой по его штанам и сказала только одно слово: «Большой». Услышав ее комментарий, Декстер почувствовал удовлетворение. Это была нормальная психология мужчины – чувствовать гордость, когда их партнер говорит, что у них есть большой инструмент. «Моя дорогая Шури, ты не можешь снять эту привязку, пока мы не продолжили?» – спросил Декстер ласковым и обнадеживающим голосом. «Нет, это твое наказание за игнорирование меня», – сказала Шури и продолжила свою работу. Она медленно сняла его штаны и посмотрела на его инструмент во всей красе, медленно наклонилась к нему ртом и начала делать ему минет. Когда его инструмент вошел в ее рот, она почувствовала его небом. Он был мягким, мягким и влажным. Она начала двигать лицом вверх и вниз, и когда он собирался освободить свой груз, она остановилась и с хитрой улыбкой посмотрела на его мучительное лицо. «Теперь вы чувствуете мою боль, но это только начало, вы будете мучиться гораздо больше». Затем она начала снимать его рубашку и начала сосать его грудь, двигая грудью вверх и вниз по его телу. Декстер чувствовал и рай, и ад вместе. Он так хотел разорвать эти веревки, но казалось, что его сила покинула его. «Шури, я знаю, что ты хочешь, но я предупрежу тебя, если ты сделала последний шаг, и в будущем попытаешься оставить меня, то я буду цепью, а ты будешь моей куклой. Я очень привязывающийся человек», — сказал Декстер, пытаясь казаться пугающим, но совершенно изнемог из-за своих стонов. Шури проигнорировала его шепот и, наконец, продолжила свою работу. Через полчаса она почувствовала удовлетворение и пот покрыл их обоих. Декстер лежал на кровати с блаженным выражением лица. Увидев это, она улыбнулась и пошла выпить. За это время Декстер наконец обрел несколько минут покоя и начал использовать свое умение пожирать, которое он смог создать даже во время мучений Шури, съел всю магическую печать на своем теле и оставил веревки такими, какие они есть. Теперь, вернув свою магию, он мог свободно телепортироваться в любое время и место, и теперь началась настоящая игра. Наконец, Шури вернулась с парой стаканов фруктового сока в руке. «Вы, должно быть, хотите пить? Позвольте мне помочь вам выпить». Она начала наполнять рот соком и начала кормить его напитком. Декстер действительно наслаждался этим. Они переплетали языки и целовались, как будто они оба были голодны десятилетиями. Внезапно она остановилась и отодвинулась от его лица с игривой улыбкой. «Ага, похоже, кто-то становится непослушным». Затем начала целовать ее до самого низа, после чего она сидела на вершине его инструмента. В то время как у ее губ был ливень, она начала двигаться немного ближе, но недостаточно близко, чтобы проникнуть внутрь, и коснулась его губ своими губами и начала сближение. «Шури, если хочешь, ты можешь повернуть назад». Но, прежде чем он успел закончить предложение, она погрузилась в него. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте». Глава 28. Обращение. В этот момент как будто время остановилось. У Шури на глаза накатились слезы, и Декстер закрыл глаза. Медленно она начала двигаться, пока на Декстера, глаза которого были по-прежнему закрыты, все еще падали слезы. Внезапно Шури почувствовала, что лежит на кровати, а ее руки охвачены веревками. Она не могла понять, что только что произошло, но когда она посмотрела наверх, то увидела только лицо Декстера, смотрящие на нее сверху. «Хочешь знать, почему я не ел тебя до сих пор?» — спросил Декстер. На его лице сияла победоносная улыбка. «Потому что я хотел дать тебе выход. Я очень преданный человек, и если однажды ты действительно захочешь оставить меня, то в тот день я не убью тебя, и убивать твоего любовника ни к чему, но я сотру твою память и оставлю тебя со мной, как куклу. Ты понимаешь?» — спросил Декстер с волчьим выражением на лице. «С этого дня ты принадлежишь только мне», — объявил Декстер, приближаясь к ее лицу, и начал лизать ее губы, не торопясь, нежно двигая губами всего в сантиметре от ее губ. «Так скажи мне, Шури, кому ты принадлежишь?» — спросил он, глядя в ее глаза, которые были налиты слезами, и на ее лице появилась цветущая улыбка. «Я принадлежу тебе, господин. Хорошо, ты понимаешь это сейчас, но простого понимания недостаточно. Мне придется запечатлеть твои слова в твоей душе», — сказал Декстер и начал двигать бедрами с нечеловеческой скоростью. Шури, которая была привязана к кровати, начала кричать и извиваться изо всех сил, повторяя: «Я принадлежу тебе, господин. С этого дня я принадлежу тебе». Пытаясь освободить руки от привязки, она почти достигла апогея. «И я забыл упомянуть, но я не люблю, когда меня ограничивают, так что ты будешь наказана за оскорбление своего хозяина», — сказал Декстер и внезапно остановил свое движение. «Нет-нет, пожалуйста, мастер, не останавливайся. Еще немного, пожалуйста, мастер, пожалуйста, я сделаю все для тебя», — сказала Шури умоляющим тоном, пытаясь пошевелить своим телом. Она была всего лишь в толчке от своей кульминации. «О, правда? Тогда я действительно буду наслаждаться тобой», — сказал Декстер, облизывая губы. Он снял ее веревки, обхватил ее левой рукой и начал целовать ее сладкие розовые губы. Медленно двигаясь вниз, он начал сосать ее правый сосок, одновременно сжимая левый. «Ты знаешь, как сильно я хотел съесть тебя, со дня, когда я тебя увидел, или, может быть, даже до этого», — сказала Декстер, кусая ее за кулаки, и Шури постоянно издавала громкие стоны. Он снял веревки и связал ей руки, затем, схватив ее за левый сосок, поднес его ближе к правому, затем сложил их вместе и начал сосать и кусать. Почувствовав боль и удовольствие, которых она не испытывала раньше, она начала кричать, пытаясь ослабить веревки. «Ты знаешь, как сильно я хотел сделать это с тобой снова», — спросил Декстер, взяв обе ее большие груди в свои руки и массируя их, пока Шури все еще купалась в ощущении удовольствия и боли. Он медленно спустился, целуя ее в ее долине, затем сосал ее живот, и наконец он достиг святой земли женщины и начал пробовать ее сок, который тек как водопад. Не торопясь пить ее, он по-прежнему играл с ее сосками своими руками, которые все еще были на ее груди. Он все еще мог слышать ее стоны, которые становились все громче и громче, в то время как он играл с ней, словно она была игрушкой. Наконец, чувствуя, что этого достаточно, он точно вложил свой твердый жезл в ее нижние губы, заставляя ее пить ее собственный сок поцелуем. Это продолжалось почти всю ночь, и к рассвету Шури даже не смогла вспомнить, кто она такая. Она была покрыта белым налетом с головы до пят и бормотала, что это лучшее, что с ней было, а она принадлежит ему. Наконец он отвел ее в ванную в процессе, когда с ее тела капала жидкость на пол. Наполнив ванну водой, он осторожно положил ее в ванну и начал омывать ее тело. Почувствовав воду, она вышла из своего мира и начала смотреть на Декстера, когда он нежно мыл ее. После принятия ванны она наконец-то смогла восстановить силы и сделала то же самое с Декстером. После того, как они оба были вымыты, Декстер вылил воду и снова наполнил ванну теплой водой, и оба они лежали в ней, в то время как Декстер держал Шури в объятиях. Шури лежала на его груди, отдыхая, и чуть позже опять разгорячилась. Хотя Декстер просто не мог контролировать свои руки, они двигались вокруг ее тела, пытаясь запечатлеть себя на ее теле. Шури просто лежала на его груди, потому что у нее действительно не осталось энергии. «Знаешь, ты сломаешь меня, если продолжишь делать со мной больше», — сказала Шури, наслаждаясь его прикосновением. «Я действительно не могу контролировать свои руки, ты знаешь», — сказал Декстер, сжимая соски, и она тихо застонала. Ее тело все еще было чувствительно ко всей работе, которую они проделали вместе. Пока они грелись в воде, Шури спросила, глядя в потолок: «Хочешь узнать мою историю?» Услышав это, Декстер, наконец, остановил свои движения и прижал ее ближе к себе. «Хотя я мог обо многом догадаться, было бы действительно здорово, если бы ты могла довериться мне, что на самом деле произошло». Услышав ответ Декстера, Шури повернулась к нему лицом и поцеловала его долгим поцелуем. Наконец, когда они разделились, они оба затаили дыхание. «Почему я не встретила тебя в то время?» – посетовала Шури. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте». Глава 29. Прошлое Шури. Все началось в тот роковой день. Я была всего в нескольких неделях от выпускного и стала официальной девушкой в храме. Было раннее утро, и, как обычно, я подметала храмовый комплекс. В этом храме у нас были небольшие заросли, где деревья оставляли расти так, как им нравится, и я любила наслаждаться этой картиной, поэтому, как всегда, после завершения своих обязанностей я заходила в эти заросли, чтобы кормить птиц, которые всегда приходили ко мне, когда я приходила в этот уголок. Но на этот раз уголок был слишком тихим, поэтому я начала искать вокруг, призывала птиц птичьим голосом, но довольно долго ничего не происходило. Наконец, понимая, что что-то не так, я бросила зерно, которое я всегда приносила с собой, на обычном месте и хотела уйти. Но как только я собралась выйти из зарослей, я услышала чей-то зов о помощи. Поскольку в то время я была просто наивной девушкой, я начала осторожно двигаться к голосу. Но когда я добралась до этого места, я нашла только очень серьезно раненого без сознания человека. Сначала я думала, что он был простым человеком. Поэтому я подставила ему свое плечо, перевела его из этого места и положила на кровать в одной из комнат храмового комплекса. Позвонив кому-то, кто мог бы оказать первую помощь, я стал рассматривать этого человека. В то время это было своего рода правило, что тот, кто получает работу, должен ее делать. Поэтому я начала ухаживать за ним, пока он находился без сознания в течение нескольких дней, и, наконец, через несколько дней он пришел в себя и поблагодарил меня за заботу, которую я ему оказала, пока лежал на кровати. Поскольку он все еще не мог встать, я обычно приходила и заботилась о нем. Как бы там ни было, я даже не думала, что травмы, которые он получил, были слишком серьезными для нормального человека и могут стать еще опаснее. В то время я обычно хвасталась тем, как смогла заставить его встать на ноги между моими друзьями, и они обычно хвалили меня, а некоторые завидовали, что я нашла такого красивого мужчину, тем более в лесу. О, как бы мне хотелось, чтобы они забрали его у меня в то время. Как правило, ангелы не могут забеременеть без Божьего благословения, а падшему ангелу нужен особый наркотик, чтобы зачать ребенка, и только некоторые будут воздействовать на кого-то. Той ночью шел дождь. Это был последний день для него, чтобы остаться в этом месте, и он должен был уйти на следующий день, так как его раны были почти исцелены. Так что я в последний раз ходила менять его повязку, когда вдруг все вышло из-под контроля. Он готовил чай, как обычно, для меня стало почти привычным пить с ним чай всякий раз, когда я приходила менять его повязки. Поэтому, ничего не подозревая, после перевязки я взяла чай и выпила его, затем упала без сознания. Я действительно не помню, что случилось той ночью, но на следующее утро я была голая и в одной комнате с ним. Не понимая, что на самом деле произошло, я начала ошеломленно оглядываться. Я пыталась встать, но это было невозможно. Всякий раз, когда я пыталась стоять, в животе возникала острая боль, и я не могла понять, что же на самом деле произошло. Когда я пыталась встать, я почувствовала что-то под ногами, поэтому, посмотрев вниз, первое, что я увидела, было красное пятно внизу и бумага рядом с ним. Увидев это, я наконец поняла, что случилось. Дрожащей рукой я медленно подняла бумагу, чтобы она могла дать какое-то объяснение, но, к моему ужасу, на ней было всего около 11 слов. «Спасибо, береги себя, и если ты беременна, позвони мне», с его номером в конце. В тот момент я была опустошена. Невинность – самое ценное качество у всех женщин, и это было необходимым условием для девы храма. Постепенно я каким-то образом перешла в свою комнату и попросила доставить еду в комнату под предлогом плохого самочувствия. После этого каждый день я мечтала, чтобы это был всего лишь сон, но увидев красное пятно, которое я сохранила как напоминание, я осознавала, что это правда. Прошло некоторое время, и я снова начала волноваться, потому что мои месячные не наступили, и я просто успокаивала себя, что может быть еще не время. Но, наконец, через 5 недель с того дня было подтверждено, что я была беременна. Я даже не знала, как рассказать об этом моим родителям. Я взяла несколько выходных и направилась в храм Химедзима. Меня встретили со всей любовью и заботой. Даже мои родители пришли, чтобы поддержать меня. Той ночью я рассказала им обо всем, и они не смогли вымолвить ни слова. Мой отец сломал стол, а мать пошла его утешать. Наконец, через несколько дней отец пришел поговорить со мной и начал видеть ребенка с помощью своих способностей, и он был рад обнаружить, что это была девочка, и после этого я смогла дать ему номер телефона, который оставил тот человек. Тот мужчина, когда услышал, что я беременна, тоже был счастлив и хотел увидеть ребенка. В тот момент я подумала, что это нормально, так как я не могу изменить этот факт. Я приняла это, но когда этот человек пришел, я узнала, что на самом деле, черт возьми, он пришел за своими упавшими крыльями ангела, и меня почти сразу выгнали из дома без всяких объяснений. Я была расстроена, настолько расстроена, что захотела убить себя, но у меня не было сил, чтобы убить невинную жизнь, которая была во мне. Он отвез меня в бедный район и в тот дом, в котором я жила до твоего приезда. Иногда он исчезал на несколько дней, но всегда возвращался. Наконец, когда родилась Акина, я думала, что все будет кончено, и я забуду о прошлом и буду жить настоящим. Я начала заботиться о моей маленькой девочке, и после этого я никогда не позволяла ему снова прикасаться ко мне. После рождения Акина он уходил на несколько дней, потом на несколько недель, потом на несколько месяцев, и все это происходило в течение 4 лет после события. Что я чувствовала, одинокая женщина без какой-либо поддержки, я начала поддерживать Акина всем своим сердцем. Во 2-й год, когда я была с ним, я нашла какой-то инструмент для пыток, но потом он сказал мне, что это инструмент для удовольствия, и научил меня, как его использовать. Таким образом, с того дня я стала мучить его, но он чувствовал удовольствие. Чем более агрессивной я становилась, тем больше он получал от этого удовольствия, и я тоже начинала получать удовольствие от процесса причинения боли. Наша сила была слишком далеко друг от друга, что бы я ни делала, он просто чувствовал бы удовольствие. Эта вещь стала источником, с помощью которого я пережила весь свой накопленный стресс. Медленно шло время и, наконец, наступил тот день, когда он сказал мне, что собирается оставить меня для выполнения какой-то работы, но в тот момент я просто знала, назову это женской интуицией, что он покидает нас. Я ждала более 2 лет, что он вернется, и никогда не получала от него вестей. Если бы ты не появился, я бы отправилась в лес с маленькой Акина, потому что в городе стало действительно трудно жить. Итак, Декстер, что ты думаешь обо мне сейчас? Ты все еще думаешь, что я безликая женщина, как ты думал ночью? Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 30. Разговор. Услышав ее историю, Декстер приблизил ее к себе. Знаешь, я никогда не думал о тебе, как о женщине без характера, иначе я бы забрал тебя давным-давно. Но я все еще удивлен, что побудило тебя сделать то, что ты сделала. Поверь, у меня нет ничего, чтобы отблагодарить тебя за то, что ты сделал для нас, и единственное, что у меня было, это мое тело. Поэтому в качестве оплаты я отдала его тебе. Я всегда знала, что ты хочешь меня, я очень хорошо чувствую взгляд других, и этот тип взгляда обычно посылают мне, когда хотят сблизиться. Шури сделала паузу и продолжила. Я также хотела защиты для себя и своего ребенка. Я не хочу умереть и оставить своего ребенка беспомощным. Разве ты не думала, что я просто предам тебя? Спросил Декстер озадаченно. Я думала, что ты мог, и это была игра, честно говоря, и она окупилась. Хотя я не игрок, иногда тебе нужно делать то, что тебе нужно, и я верила в твой характер, сказала Шури с улыбкой. Ха-ха, ты действительно хорошая женщина, но у меня было много других женщин в этой жизни. Ты знаешь, я хочу действовать по-особенному, я хочу пренебрегать красивыми женщинами, но я просто не хочу, чтобы у маленьких девочек было отрицательное мнение обо мне, со вздохом сказал Декстер. «Я знаю, что ты в конце концов здоровый подросток 15-16 лет, все так иногда себя чувствуют. Пока ты можешь защитить нас и иметь нас в своем сердце, я не против количества женщин», — ответила Шури. Затем Декстер вложил свою магию в ее тело, чтобы она могла снять ее истощение, и продолжил шутить. «Значит ли это, что у нас не будет проблем, если я приударю за маленькой Акино, когда она станет достаточно взрослой?» Услышав его, Шури закатила глаза так, что Декстер не мог ее видеть. «Думаешь, я смогу помешать, если она захочет быть с тобой? Ха-ха, я просто пошутил. Не буду так уверен, но, может быть, она найдет кого-то лучше меня», — сказал Декстер с небольшим смехом, но его сердце болело. «Давай оставим это на будущее», — сказала Шури и поудобнее расположилась в его руках. «Я хочу задать несколько вопросов, если ты не возражаешь», — спросил Декстер, лаская ее. Шури улыбнулся и сказал: «Я принадлежу тебе, тебе даже не нужно просить, чтобы задать вопрос». «Хорошо, тогда позволь мне спросить, твой отец силен?» — спросил Декстер. «Я бы сказала, что он самый сильный», — ответила Шури. Услышав ее ответ, Декстер начал думать, и не услышав ответа, Шури спросила: «Что-то с ним не так?» «Я не скажу, что с ним что-то не так, но я думаю, он уже знал, что она была ребенком падшего ангела», — сказал Декстер. И, услышав его, Шури была потрясена, и в ее голове начали рождаться образы, но она не поняла и спросила: «Как ты мог быть в этом уверен? Каким бы могущественным он ни был, ему, твоему отцу, не составит труда узнать родословную, поскольку родословная дает особую магию, даже если это всего лишь плод», — сказал Декстер, делая небольшую паузу, продолжая, пока Шури все еще размышляла над тем, что она услышала. «Я думаю, что он позвонил ему, потому что хотел защитить вас от клана, иначе вы бы умерли во сне, вы не как все, ведь ваш клан один из дворян. Я пришел к выводу, что они заключили какой-то договор, иначе он заставил бы тебя бросить этого ребенка. Позволь мне рассказать тебе, что произошло бы, если бы вы продолжили свой путь. Вы бы жили в лесу и отправились бы в город, чтобы найти пропитание, а затем ты научила бы маленькую Акино экзорцизму, и падший ангел вернулся бы, чтобы обеспечить вам безопасность. Но так как он не всегда может быть с вами, вы бы иногда оставались незащищенными, и кто-то напал бы и убил тебя и маленькую Акино, поскольку в лесу не было никакой возможности защитить вас», — сказал Декстер в заключение. Услышав его, Шури была шокирована и испугана, она повернулась, и теперь они смотрели друг на друга. «Декстер, пожалуйста, мне все равно, что со мной случится, но я хочу, чтобы ты защитил Акино, только ты можешь ее защитить, пожалуйста», — сказала Шури, пока слезы катились по ее щекам. Увидев ее плачущую, Декстер немного придвинулся вперед и слизнул ее слезы. «Я не позволю, чтобы с кем-то из вас что-то случилось, пока я могу дышать, но я все еще слаб, я хочу восстановить силу быстрее, поэтому мне нужно будет немного путешествовать. Чуть раньше я позабочусь о твоей проблеме». Они оба обнялись, и Шури почувствовала себя счастливой, что ей удалось найти такого хорошего человека. Они оба вышли из ванной в спальню, в которой они занимались любовью, и Декстер очистил ее заклинанием. «Волшебство действительно удивительно, не так ли?» — сказала Шури с благоговением. «Я могу научить тебя, если хочешь», — предложил Декстер с улыбкой. После уборки они перебрались в спальню и спали рядом с девочками. Прошло время, и он услышал небольшое шуршание. «Ани-чан спит с нами», — сказала маленькая Акино. «Хе-хе, он здесь, и я знаю, как его разбудить», — сказала маленькая Цубаки. Декстеру было очень любопытно, что собирается делать девочка, поэтому он притворился спящим. Маленькая Цубаки встала и прыгнула прямо на Декстера, выбив из него воздух, и он растянулся с закатанными глазами. Он подхватил девочку, и они озорно рассмеялись. Если бы это был кто-то другой, ему, вероятно, сломали бы кость. «Вы, девочки, становитесь вредными день ото дня», — сказал Декстер, прижимая маленькую Цубаки к щеке, на ее глазах были фальшивые слезы. «Я, Саурви, Ани-чан, я больше не буду этого делать. Я прошу прощения», — сказала маленькая Цубаки, пока Декстер все еще щипал ее щеки. Услышав ее, он усмехнулся и выпустил ее, чтобы увидеть, что Шури тоже проснулась. Они выполнили утренние ритуалы. Наконец, через час все были за столом для завтрака. Было около 10, когда они сели, чтобы позавтракать, только маленькая Акино выглядела необычно. Глава 31. никто не хочет меня». Все сидели вместе и начали завтракать. Стол был маленький, четырехсторонний, и они сидели на каждом углу. Цубаки сидела перед Шури, а Акина сидела перед Декстером. Все были в хорошем настроении, особенно Шури, так как она постоянно улыбалась. Маленькая Акина смотрела вниз, играя со своей едой, поэтому Декстер из беспокойства спросил: «Маленькая Акина, тебя что-то беспокоит?» Маленькая Акина посмотрела на Декстера и спросила: «Ани-чан, я так плоха, что все хотят меня покинуть». Услышав ее вопрос, все перестали есть и посмотрели на нее. Декстер взял салфетку на столе и вытер рот, положил обратно на стол салфетку и спросил: «Почему ты так думаешь, Акина? Папа оставил нас несколько лет назад, дедушка и бабушка меня не любят, и вчера даже мама собиралась оставить меня. Скажи мне, Ани-чан, действительно ли я так неприятна, что никто не хочет быть со мной?» Акина сделала небольшую паузу, чтобы перевести дух, потому что она сказала это на одном дыхании. Шури была на грани того, чтобы встать, чтобы обнять девочку, но Декстер удержал ее, и маленькая Акина продолжила: «До того, как ты и Цубаки пришли, у меня не было друзей, никто со мной не разговаривал, никто со мной не играл. Почему никто не любит меня, Ани-чан?» — спросила Акина. Слезы вот-вот должны были брызнуть из ее глаз. После того, как Акина произнесла свою речь, Декстер выпустил Шури, которая бросила на него сердитый взгляд. Как только она была освобождена, она крепко обняла Акина, бормотав «прости меня» снова и снова. Цубаки с завистью смотрела на Акина, видя, как Декстер подошел к ней, и она тоже обняла его, поскольку слезы грозили упасть из ее глаз. Вздохнув, Декстер попытался успокоить Цубаки и сказал: «Акина, не считай того, что потеряла, но береги то, что имеешь». Услышав его, маленькая Акина удивленно спросила, освобождая себя от матери: «Что ты имеешь в виду, Ани-чан?» На лице Декстера было спокойное выражение, и он продолжил: «Хорошо, Акина, позвольте мне рассказать вам две истории. Сначала о мальчике, а другую о девочке. Давайте сначала начнем с мальчика. Этот мальчик не был сиротой, но его родители оставили его в приюте. Он рос в среде, где каждый должен был заботиться о своей еде каждый день. Он даже не знал, когда он будет убитым ради еды. В этом приюте были сильные правила и слабые жертвы. Поскольку он был в состоянии стоять, ему приходилось каждый день бороться за свою еду, и много раз он оставался без еды в течение нескольких дней. Этот приют был местом, которое было выбрано для обучения сильного ассасина. Убийца – это человек, который будет убивать за деньги без морали, их порядок был высшим, и они должны были поступать так, как приказали. В этом месте он вырос, но смог сохранить свое здравомыслие через свою удачу». После небольшой паузы Декстер продолжил: «Когда ему исполнилось 10 лет, его выбрали для специальной подготовки. На тренировках каждый день был адом, его каждый день наказывали бесчисленное количество раз за ошибки. Когда приходило время спать, ему нужно было быть постоянно бдительным. Бдительность, потому что, если бы не она, его можно было бы убить во сне. Так прошло еще 8 лет, и он стал убийцей. За эти годы он убил многих своих собратьев-убийц, чтобы выжить. Каждый день был адом, кто-то умирал, кто-то был искалечен и убит другим. Когда его выпустили из этой адской ямы, он был как зверь, который не знал, как любить и заботиться, он просто знал, как убивать. Он стал главным убийцей того времени, но во время одной из миссий он влюбился в девушку, которая была его партнером, но он не понимал, что это было на первых порах. Это была долгая миссия, для завершения которой потребовалось 6 месяцев. Постепенно он начал обретать ясность и начал испытывать чувства, он начал смотреть на мир иначе, и внезапно он почувствовал, что его жизнь стала более приятной, наполненной красками. Но это тоже длилось недолго, так как она была убита во время миссии и умерла, завершив ее. Видя, как она умирает перед ним, он не мог сдержать свои эмоции и продолжал убивать людей, убивая множество людей, независимо от того, несут ли они ответственность или нет за ее смерть. Но его отец пытался вернуть его в чувства, защитив от него семью из 3 человек. Видя их, он наконец почувствовал, как что-то связало его сумасшедший нрав, и он успокоился. Успокоившись, он покинул это место, когда миссия была завершена. Но увидев семью, в его сердце возникла новая эмоция, которая была заботой. Он так и не смог понять, что такое любовь, но он знал, что такое забота. Поэтому он начал заботиться о других. Медленно шло время,